Глава шестая. «Ну, иди открывай», — сказала мне Люба, усаживаясь на стул. «К тебе же ухажеры». «Ой, ну, сказала тоже», — пробурчала я и пошла открывать дверь. «Ухажеры. Если это все же каким-то непонятным образом Марат, перед Любой будет очень неудобно. Хотя откуда бы ему знать номер квартиры? Впрочем, такие, как он, всегда и все знают, если им это нужно». Обула тапки и пошла открывать. «Малыш!» — улыбнулся мне хмельной улыбкой Марк. «Привет!» Даже не знаю, что я испытала в большей степени, увидев за дверью бывшего жениха, а не Марата. Облегчение или разочарование? «Привет!» — ответила я и вышла в подъезд, прикрыв за собой дверь. «Я тебе розы привез». Он поднял вверх огромный букет белых роз. Штук 50, может быть. «Белый, как ты любишь». «Я вижу», — ответила я и вяло улыбнулась. Получать цветы всегда приятно, но брать их от бывшего — дурная примета. Но не взять как-то совсем некрасиво. К тому же он тогда букет на снег выкинет, а мне жалко розы. Я протянула руки, чтобы забрать его. «Спасибо, Марк». Открыла ногой дверь и крикнула вглубь квартиры. «Люба! Люб!» «А!» — вышла в коридор подруга. Окинула любопытным взглядом нетрезвого Марка и меня с букетом в руках. «Поставь цветы в вазу, пожалуйста». Люба забрала букет, я сняла с вешалки пальто и снова вышла в подъезд. Укуталась в него и посмотрела в лицо Марка. Он продолжал хмельно улыбаться. «Зачем напился?» — спросила я его. «Тебе же нельзя». «Я чуть-чуть, малыш». «Ты еле на ногах стоишь, Марк». «Ну, стою же». «Не хватало еще с тобой лежачим разговаривать». «Не ругайся», — попросил он. «Ты же знаешь сама почему. Я скучаю». Опустила голову. «Да, знаю, конечно. Но я не та, ради которой стоит спиться. Все же недостатки у Марка существуют. Ему не стоит пить. Он потом просто не может остановиться, хоть и делает это крайне редко. В запое не уходит, но и меры не знает. Один раз даже уснул в гостях, перебрав с алкоголем. Было очень неудобно. Все сидят, а он храпит посреди дивана». «Спасибо за цветы», — вздохнула я. «А теперь езжай домой и ложись спать». «Только после того, как моя красавица меня поцелует». Он потянулся ко мне и поймал в кольцо рук. «Даже с выпившим Марком мне не справиться. Он мне не дал и шага ступить в сторону». «Марк», — поставила я ладони на его грудь, пытаясь не давать срывать поцелуй из губ. «Ты же знаешь, я не люблю, когда ты пьян». «Ну, прости, это все от тоски гребаной». Продолжал он целовать мои губы и лицо. «Возвращайся, Ангелин. Я ж сдохну без тебя». «Не сдохнешь», — сдавленно ответила я, потому что так хотелось вдруг включить заднюю и снова стать любимой и желанной, а не свободной и самостоятельной. «Многие пары расстаются, и ничего, живы». «Внешне возможно», — сказал он, глядя в мои глаза. «А внутри они мертвы, потому что жизнь без любви — это не жизнь». «Ой, ну все, в тебе заговорил Ницше», — пихнула его в бок. «Тушите свет». «А ты не смейся надо мной». «Я и не смеюсь. Даже Пушкин писал о силе любви. Вот здесь лежит больной студент. Ну, заменим на арт-директора. Не в рифму, зато правда. Его болезнь неизлечима. Несите прочь медикамент. Болезнь любви неизлечима». «Ну, дай тобой еще поболеть, зайка. И у тебя есть ко мне чувства. Не обманывай меня. И себя тоже». Он так и не выпустил меня из рук и прижимал к себе. Положил мою голову себе на плечо. Там тепло, хорошо. Как будто я у себя дома. Пахнет алкоголем, но даже он не способен перебить приятный аромат парфюма Марка. Да, есть чувства. А сейчас моя решимость дает серьезные трещины. Я хочу обратно под крылышко этого мужчины. Никто никогда так не заботился обо мне, как он. Еще немного, и я сдамся. «Марк, прости, я не могу». Покачала угрюмо я головой. «Отпусти меня». «Ну, отпусти!» Видимо, посчитав, что так можно и до ссоры довести, он с огромным сожалением меня выпустил. Голубые глаза с грустью смотрели на меня. «Дай мне шанс», — сказал он севшим голосом. «Я все-все уже передумал, но не знаю, что делал не так. Скажи мне, я исправлю». «Да я же сказала, что дело не в тебе», — нервно ответила я, чувствуя, как к горлу подкатывают слезы. «Ну, сколько можно повторять?» Марк, обиженный моей грубостью, замолчал. «Я так говорю от отчаяния. Виновата я, а ору на него. Неправильно, но я не сдержалась». «Пожалуйста, давай не будем больше об этом», — попросила я, делая несколько шагов к двери спиной и вытирая с глаз слезы. «Я не та. Не та, кто сделает тебя счастливым. Не я». «Кто, если не та, кого я люблю, сделает это?» — задал вопрос Марк. «Не знаю. Не я». Нащупала ладонью дверную ручку и нырнула в квартиру. Закрыла дверь на замок. «Блин, ну Ангелина!» — затарабанил в дверь Марк. «Вернись! Ну, пожалуйста!» Присела на пуфик в коридоре и опять утерла новые слезы. «Я не нужна тебе, Марк. Ну, как же ты не понимаешь?» Люба тоже вышла на шум, увидела меня в коридоре одну и посмотрела на дверь, в которую все еще стучал и звонил Марк. «Прости», — сказала я ей. «Марк устроил такое безобразие». «Да что уж там», — хмыкнула подруга. «Лишь бы соседи наряд не вызвали. Тогда его вечер окончится крайне весело в обезьяннике». Видимо, Марк это тоже понимал или осознал, что смысла тарабанить нет. И я не выйду к нему, и стучаться перестал. Судя по звукам, еще какое-то время он пошарахался по лестничной клетке, а потом все же ушел. Мне на телефон пришло от него СМС. «Я все же надеюсь, что ты передумаешь», — писал он мне. Я уже подумала, да так, что чуть не согласилась вернуться к нему. Еще вчера я справилась с собой, а уже сегодня сил не осталось. А почему я отказываюсь так настырно от Марка, если он любит меня и хочет начать все заново? Да, я поступила не очень хорошо, но никто не застрахован от ошибок. Я постараюсь этот постыдный эпизод жизни забыть, уничтожить в памяти, а любить буду только Марка. Именно с ним мне было уютно, тепло. От него я получала поддержки больше, чем от других мужчин. С ним я забыла боль прошлого. Еще во времена учебы я искала подработку. Мама умерла, когда я училась в школе, остался только отец, больной астмой. Родили меня они поздно, и к тому моменту, когда я созрела, мама и папа уже успели постареть и выйти на пенсию. Так что отца на работу не брали, особенно узнав диагноз. Он живет за городом, там воздух чище, и приступы у него бывают реже. За все это время другой жены он не нашел. К нему ходила в гости только соседка тетя Валя, которая была дружна с мамой. Следила за тем, чтобы у отца всегда были под рукой лекарства, пока я училась и жила в студенческом общежитии. Деньги были нужны на нас обоих, и я устроилась работать официанткой. Там меня заприметил молодой мужчина Даниил. Он представился продюсером в мотельном бизнесе, сказал, что видит во мне необычную красоту и перспективы. Пригласил в модельную школу. Даниил не обманул. Мои данные подошли для модели. Камера выдавала прекрасные кадры с моим лицом и молодым телом. Я стала активно подрабатывать моделью. Крутиться и успевать посещать учебу хотя бы несколько дней в неделю было очень тяжело. Я уговаривала преподавателей входить в мое положение и приносила на пары все пропущенные и переписанные потом лекции. Говорила, что мне нужно обеспечивать себя и помогать больному отцу. Многие шли мне на уступки, некоторые предметы я сдавала автоматом. У нас завязались отношения с Даниилом. Я влюбилась в него, красивого, обаятельного, ухоженного парня. Я думала, что он тоже любит меня. Он стал моим первым мужчиной. У нас был сумасшедший, красивый роман и потрясающий секс. Однажды Даня предложил мне заработать больше, чем на фотосессии. Я наивно верила каждому его слову, но уже сейчас понимаю, что изъяснялся он туманно и странно. Но я согласилась под его давлением и с лапшой на ушах пошла на собеседование с инвестором. Инвестором оказался солидный мужчина лет 45, который очень быстро объяснил мне, как именно я должна просить его вложиться в меня. Мы были одни в огромной квартире. Мне некого было звать на помощь. За попытку сопротивления я получила по лицу. Мне пришлось подчиниться и вытерпеть все, что он хотел со мной делать, чтобы просто выйти оттуда живой. Почти целая ночь унижения. Даниил меня просто продал ему. И обращались со мной соответствующим образом. На мои попытки взывать к совести гада я получила усмешку и новые угрозы, что если пойду в полицию, то моего отца хватит внезапный сердечный приступ. И я не пошла. Не только из-за отца. Я просто не смогла бы рассказать об этом другим мужчинам, полицейским. Я просто мечтала забыть эту ночь. Контакт с Даниилом я разорвала, потом долго выплачивала неустойку из копеек официантки. Выручали лишь щедрые чаевые, которые выпившие мужчины давали красивой девчонке. Я всегда собирала их больше всех за вечер. В модельный бизнес больше не совалась и на подобные авантюры больше не соглашалась. Даниил поставил мне прививку от глупости, а к мужчинам и вовсе не приближалась. Не верила больше никому. У меня бывали намеки на отношения после этих событий, но первый, кому я действительно открылась, — Марк. Поэтому какого черта я сижу и пытаюсь быть правильной? Нас тянет друг к другу. Он сам хочет меня, хочет быть со мной. Хоть раз хочу побыть эгоисткой я. Сколько же можно жертвовать собой ради других? Ты че все сидишь в коридоре? Вернулась Люба спустя минут 10. Я все так же сидела на пуфе и рыдала. Мне плохо. Я хочу к Марку. Я больше не хочу решать все сама и тащить на себе. У меня платежи по ипотеке просрочены уже как несколько месяцев. Ангелин, присела на корточки возле меня подруга. Ну, ты чего? Жалеешь, да? Да, честно ответила я. Я верну его. Достала телефон и написала Марку. Забери меня отсюда. Доброе утро, малыш. Едва открыла глаза, как получила нежный поцелуй в макушку. Сонная, не выспавшаяся после ночи в квартире Марка, я хмуро терла глаза, выключив надоедливый сигнал будильника. Работы сегодня никто не отменял. И даже если не выспалась, все равно туда поеду. Марк же уже принял душ, побрился и выглядел довольно свежо. Доброе. Ответила я скрипучим голосом из-за пересохшего горла. «Что-то я перебрала вчера твоего вина». «На!» — протянул он мне стакан воды и шипучую таблетку. Кинула ее в стакан. С жадностью осушила его и откинулась на время на подушку. Минут через 5 должно стать легче. Главное — не заснуть. Марк котенком прилег рядом. «Лин, я так рад, что ты вернулась!» Зарылся он в мои волосы носом. «Я тоже рада!» Улыбнулась я сама себе, перебирая его светлые жесткие пряди. Потом вздохнула и мягко отстранила его от себя. Села на кровати и опустила ступни на коврик. «Я в душ, а то опоздаем». Вышла из душа, приняв более-менее человеческий вид, и сразу учуяла запах свежесваренного кофе. Снова улыбнулась про себя. И как я могла упустить такого мужчину? Пошла на запах. Марк в кухне, одетый в брюки и рубашку, разливал из турки кофе по чашкам. «Садись, позавтракаем с тобой», — сказал он мне, кивая на стул. «Совсем как раньше». «С удовольствием», — села я и подвинула ближе к себе бутерброды с ветчиной и сыром, заботливо приготовленные моим мужчиной. «Чудесное утро. Утро пятницы. А завтра выходной. Даже не придется ехать на работу на автобусе, меня отвезет Марк. Как удачно, что мы работаем в одной компании». «Малыш, я тебя отвезу. Я сам уеду допоздна. Нужно посетить другой филиал в области». «Хорошо», — пожала я плечами. «И ты не забыла? Завтра суббота». Марк глянул на меня внимательно. «У бабушки юбилей». «Ах, да, блин, вылетело из головы. К тому же я уже туда не собиралась, потому что отношения мы разорвали». От этих воспоминаний кольнуло сердце. «Зря я только это затеяла. Нам обоим было плохо». Марка обидела, чуть не потеряла. «Теперь постараюсь быть умнее». «Конечно, помню». Не стала я снова его обижать. «Успею подготовиться за утро субботы». «Во сколько мы едем?» «В 3 часа дня. И останемся до понедельника, на весь уикенд. Сразу оттуда на работу, так что бери с собой платье для офиса». Принялся пояснять Марк, отпивая кофе из чашки. «Кстати, приедет мой старший брат. Познакомлю тебя с ним. У нас, правда, отношения не очень, но я хочу, чтобы моя невеста со всеми родственниками была знакома». Свадьбу мы тоже решили отложить на неопределенный срок, но статус невесты Марк все равно за мной оставил. Он согласен подождать, сколько нужно, чтобы я была готова сделать этот серьезный шаг – вступить в брак. Но чтобы не расстраивалась бабушка-именинница, решено было ничего об этом не говорить ей и остальным членам семьи. День прошел налегке. Отличное настроение заставляло меня порхать по офису. Даже Настя заметила во мне изменения и предположила, что мои отношения с женихом возобновились. Ну что ж, она права. Именно поэтому я так счастлива. Еще одним приятным бонусом этой пятницы стало то, что за весь день я нигде не встретила нашего бигбосса Марата. Счастье. Полное и безоговорочное. Домой ехала на такси. Марк позаботился. Так же, как позаботился и о перегонке моей сломанной машины в автосалон. Впрочем, Марк так загадочно о ней говорил, словно решил сдать мой автомобиль в утиль, а мне подарить новый. Впрочем, я бы, может, и не отказалась. Вещи из квартиры Любы решила забрать в следующие выходные, раз уже заняты семейным торжеством. Марк приехал поздно ночью и после душа лег ко мне под бочок. Мы крепко спали вместе до прекрасного субботнего утра. Пробуждение вместе, совместный душ и секс, приготовленный руками моего мужчины, кофе. Эти выходные обещают быть сладкими. «Ну все, Ангелин, поехали!» — не выдержал Марк моих сборов. «Ты уже и так очень красивая». «Сейчас!» — недовольно отозвалась я, очерчивая контур губ карандашом. «Подожди еще 5 минут». «Я тебя уже час жду по 5 минут». «Ты чего, я не пойму?» — возмутилась я. «Хочешь, чтобы я поехала знакомиться с твоей мамой незнамо какая?» «Я же сказал, ты очень красивая, малыш!» — сбавил обороты он. «Я сама решу, когда уже действительно красивая. Подожди». «Хм!» — прокашлялся Марк и немного ослабил галстук. Сменил положение на диване и снова включил на телефоне какую-то стрелялку. «Неужели не понимает, что для него же стараюсь?» И все же спустя еще 20 минут мы, наконец, спустились вниз и вышли из подъезда. Но подошли не к его машине, а к другой. Красивый, блестящий, новый. Марк подошел ближе и снял брелоком ее с сигнализации. Дыхание перехватило. «Марк!» — залепетала я. «Это мне?» «Ну, не мне же, красную!» — усмехнулся мой жених и протянул ключи. «На-ка, давай, садись за руль. Обкатаем твою малышку. Заодно и я у бабушки смогу отдохнуть по полной». Чуть не пища от восторга, я села на водительское место. Провела рукой по обивке салона, ткани кресел и руля. Блин, это просто кайф! Кто хоть раз садился в абсолютно новую машину, тот понимает эти ощущения. Запах нового. А еще восторг дополняет чувство, что эта удивительная красотка моя. «Спасибо!» — улыбнулась я и потянулась к его губам. Он ответил на мой поцелуй, и мы целовались прямо на виду у всего двора. «Все для тебя, малыш», — сказал он, когда поцелуй прервался и провел костяшками пальцев по моей щеке. «Просто я очень тебя люблю». Я поцеловала его в щеку и включила зажигание. Мне не терпелось уже ощутить ее в деле. Осторожно дала газа и вывела машину на дорогу. Непривычно, но, думаю, я быстро перестроюсь. Ехали 2 часа под громкую музыку аудиосистемы, которую заботливо установил заранее Марк вместе с магнитолой. Как он успел это сделать всего за сутки, я не знаю. Но на то он и мужчина, чтобы все успевать и радовать свою женщину. Машина ехала плавно, слушалась идеально. Руль поворачивался легко. Просто машина мечты. И управлять ею – истинное удовольствие. Ближе к поселку, где жила семья Марка, мы поменялись местами, потому что я не нашла бы их дом. Он довез нас сам, а на крыльце нас уже встречали высокий мужчина и маленькая симпатичная женщина. Судя по возрасту и схожим чертам, родители Марка. «О, привет, родные!» — сказал им Марк, едва захлопнулась дверь машины. Он обнял маму и поцеловал ее в щеку, а отцу крепко пожал руку. Когда я подошла ближе, он обнял меня за талию. «Мама, папа», — обратился он к ним, — «познакомьтесь, это моя Ангелина, моя любимая девочка и невеста». На этих словах смутилась, но родители Марка смотрели на меня с добрым любопытством. «Ангелина», — повернулся он ко мне, — «это моя мама, Елизавета Ивановна, и папа Григорий Степанович». «Очень приятно», — вежливо улыбнулась его мама. «Мне тоже», — отозвалась я, нервничая ужасно. Не каждый день я знакомлюсь с родителями парня и всей его огромной семьей. «Идемте в дом», — пригласил нас отец Марка. «Уже почти все собрались. Ждем бабулю».